Кири ждала на веранде хижины. Она сидела в тени, ее ягодицы нависали над подушкой. Кири следила, как женщина шла по каменным ступеням, которые были так аккуратно выложены во мху, что, казалось, они росли из него. «Вы более красивы, молоды, чем когда-либо, Тода Марико-сан», — сказала Кири без ревности, отвечая на поклон. «Я бы хотела, чтобы так оно и было, Кири Цуба-сан», — ответила Марико, улыбаясь. Она села на колени на кушетку, машинально расправляя кимоно. «Это правда. Когда мы встречались в последний раз?» 2-3 года назад? Вы совсем не изменились за те 20 лет, что я вас знаю. Должно быть, прошло 20 лет, как мы впервые встретились. Вы помните? Это было на празднике, который устроил господин Города. Вам было 14. Вы только что вышли замуж и были очень красивы. И напуганы? Нет, что вы, не напуганы. Это было 16 лет назад». «Кирицуба-сан, не 20. Да, я помню, это очень хорошо». «Слишком хорошо», — подумала она с болью в сердце. «Это был день, когда мой брат прошептал мне, что по его предположению наш уважаемый отец собирается отомстить своему законному господину, диктатору Городе, и убить его, своего законного господина». «О да, Кири-сан, я помню этот день и год, и этот час. Это было начало всего этого ужаса. Я никогда не давала никому повода подумать, что я заранее знала о том, что должно было случиться. Я никогда не предупреждала ни своего мужа, ни Хиромацу, его отца. Оба они, преданные вассалы своего господина, что предательство готовилось одним из его самых важных генералов. Хуже того, я не предупредила Городу своего законного господина. Так я нарушила свои обязанности по отношению к своему господину, к своему мужу, к его семье, которые после моего замужества стали моей единственной семьей. О, Мадонна, прости мне мой грех, помоги мне очиститься». Я продолжала молчать, чтобы защитить своего любимого отца, который обесчестил себя на 1000 лет. О, мой Боже! О, Иисус, назаретянин, спаси этого грешника от вечного проклятия! Это было 16 лет назад, спокойно сказала Марико. «В тот год я вынашивала ребенка господина Торанаги», сказала Кири, и подумала, что если бы господин Города не был подло предан и убит отцом Марико, господин Торанага никогда бы не должен был сражаться в битве в Нагакуде. Она никогда бы не простудилась там, и ее ребенок не был бы недоношен. Может быть, сказала она себе, а может быть и нет. Это была просто карма, моя карма. Все, что случилось, не так ли? «Ах, Марико-сан», — сказала она без злобы, — «это было так давно, как будто в другой жизни. Но вы без возраста. Почему я не могу иметь вашу фигуру и красивые волосы и ходить так изящно?» Кири засмеялась. «Ответ простой, потому что я слишком много ем». «Ну и что из того? Вы пользуетесь расположением господина Торанаги, не так ли? Так что вы вполне удовлетворены. Вы мудры и добросердечны, и вполне довольны собой. Я бы хотела быть изящной и, тем не менее, способной много есть и быть любимой», — сказала Кири. «Но вы недовольны собой? Я только инструмент моего господина Бунтаро, на котором он играет. Если господин мой муж счастлив, тогда, конечно, я счастлива. Его радость — моя радость. То же самое и с вами», — сказала Марико. «Да, но не то же самое», — подумала Кири и тронула свой веер, золотистый шелк которого поймал послеполуденное солнце. «Я так рада, что я не вы, Марико. со всей вашей красотой и блеском, мужеством и знаниями. Нет, я не могла бы вынести ни одного дня брака с этим ненавистным, безобразным, невежественным, грубым человеком, пусть даже оставшись одна в 17 лет. Он так не похож на своего отца, господина Хиромацу. Тот замечательный человек, но Бунтаро... Как отцы могут иметь таких ужасных сыновей? Я хочу иметь сына, о, как хочу, но вы, Марико, как вы можете терпеть такое плохое обращение все эти годы? Как вы вынесли ваше несчастье? Кажется невозможным, чтобы на вашем лице не было от них ни одной тени или хотя бы в вашей душе. Вы удивительная женщина, Тода Бунтаро Марико-сан, — сказала она вслух. — Благодарю вас, Киритсуба Ташика-сан. О, Кири-сан, так хорошо снова встретить вас и вас, как ваш сын. Красивый, красивый. Сарудзи теперь 15 лет. Можете представить? Высокий и сильный, очень похож на своего отца. Господин Хиромацу дал ему свой надел земли, и вы знаете, что он собирается жениться? — Нет, на ком? Она внучка господина Кияма. Господин Торанага так хорошо все устроил. Очень хорошая партия для нашей семьи. Я только хочу, чтобы сама девушка была более внимательна к моему сыну, более достойна его. Вы знаете, она... Марико засмеялась немного застенчиво. «Ну, это звучит у меня, как у каждой свекрови, но я думаю, вы согласитесь, что она еще недостаточно подготовлена. У вас будет время для этого? О, я надеюсь, что это так. Мне повезло, что у меня не было свекрови. Я не знаю, что я должна делать». «Вы получите ее ребенком и подготовите ее, как готовите всю свою семью, не так ли? Ой, я хочу, чтобы все так и было». Руки Марико-сан без движения лежали на колени. Она наблюдала за стаей стрекоз, пока те не улетели. «Мой муж направил меня сюда. Господин Торанага хочет меня видеть? Да, он хочет, чтобы вы переводили для него». Марико вздрогнула. «Кого?» «Нового чужестранца». «О, а что же отец Цуку-сан? Он болен?» «Нет». Кири играла веером. «Я думаю, нам остается только гадать, почему господин Торанага хочет, чтобы здесь были вы, а не священник, как при первом разговоре. Почему это, Марико-сан, мы должны хранить все деньги, платить по счетам, обучать наших слуг, покупать всю еду и товары для дома, даже в большинстве случаев одежду для наших господ, но они никогда не говорят нам фактически ничего, не так ли? Может быть, из-за нашей догадливости? Возможно». Взгляд Кири был ровен и дружелюбен, но я думаю, что это будет носить очень личный характер, так что вы поклянитесь своим христианским богом, что не разгласите тайну этой встречи никому. День, казалось, терял свою теплоту. «Конечно», — с трудом сказала Марико. Она ясно поняла, Кири имеет в виду, что она не должна говорить ничего ни мужу, ни отцу, ни священнику. Если ее муж приказал ей прийти сюда, очевидно, по требованию господина Торанаги, то можно ли, чтобы ее долг перед сувереном, господином Торанагой, превысил долг перед священником? «А почему переводчиком должна быть она, а не отец Цуку-сан?» Она поняла, что снова против своей воли втянута в своего рода политическую интригу, которая испортит ей жизнь, и снова хотела, чтобы ее семья не была древней и не носила фамилию Фудзимото, чтобы она никогда не рождалась со способностями к языкам, которые позволяли ей выучить почти невозможные португальский и латинский языки, и чтобы она никогда не рождалась вовсе. «Но тогда, — подумала она, — я бы никогда не увидела моего сына, не узнала о младенце Христе и о его вере или о вечной жизни». «Это твоя карма, Марико», — сказала она себе печально, — «просто карма». «Очень хорошо, Кири-сан». После этого она добавила, предчувствуя нехорошее, «Я клянусь моим Господом Богом, что я не разглашу ничего из сказанного здесь сегодня или в любое время, когда я буду переводить для моего суверена. Мне думается также, что вам придется скрывать ваши собственные чувства, чтобы переводить точно то, что сказано. Этот новый чужестранец — странный человек и говорит необычные вещи. Я уверена, что мой господин выбрал вас из всех возможных кандидатур по особым причинам. Я буду делать то, что скажет господин Торанага. Он никогда не должен опасаться за мою преданность». «В этом никогда не возникало сомнений, госпожа. Я имею в виду, что вы не причините вреда». Прошел весенний дождь, покрыл каплями лепестки, мох и листья, и кончился, сделав все еще более красивым. «Я просила бы вас об одолжении, Марико-сан. Вы не будете так любезны спрятать ваше распятие под кимоно?» Пальцы Марико протестующе взметнулись. «Почему? Господин Торанага никогда не возражал против моего перехода в эту веру. Также и господин Хиро-Мацу, глава нашего клана. И мой муж позволяет мне держать и носить его. Да, но распятие приводит этого чужеземца в бешенство. А мой господин Торанага не хочет, чтобы он был таким. Он хочет, чтобы он был спокоен». Блэксорн никогда не видел таких маленьких людей. «Конничива», — сказал он. «Конничи Торанага-сама». Он поклонился, словно придворный, кивнул мальчику, который стоял на коленях, широко открыв глаза сбоку от Торанаги, и полной женщине, которая была за ним. Они все располагались на веранде, окружающей маленький домик. Домик состоял из одной маленькой комнаты с деревенскими ширмами и тесанными балками под соломенной крышей и кухонного уголка сзади. Он был поставлен на сваях из дерева и поднят на фут или около того над ковром из чистого белого песка. Это был церемониальный чайный дом для проведения чайной церемонии «Ча-но-ю», и построен за большие деньги из редких материалов только для этой цели, хотя иногда, поскольку эти дома были изолированы, стояли на отдельных полянках, их использовали для свиданий и тайных разговоров. Блэксорн подобрал кимоно и сел на подушку, которая лежала на песке ниже и перед ними. «Гомен насай Торанага сама шхонго га ханазе масен суаки го и масика». «Я ваш переводчик, сеньор», — сказала Марико сразу на почти безупречном португальском, «но вы говорите по-японски?» «Нет, сеньорита, только несколько слов или фраз». Блэксорн был захвачен врасплох. Он ожидал, что переводчиком будет отец Алвито, а Торанагу будет сопровождать самурай и, может быть, даймё Ябу. Но самураев поблизости не было, хотя вокруг сада их было множество. «Мой господин Торанага спрашивает, может быть, вы предпочитаете говорить по-латыни?» «Как пожелаете, сеньорита. Как любой цивилизованный человек, Блэксорн мог читать, писать и говорить по-латыни, потому что латынь была единственным языком, на котором проходили обучение все цивилизованные люди. Кто эта женщина? Где она научилась такому хорошему португальскому? И латыни? Где еще, кроме как у иезуитов?» — подумал он. «В одной из их школ. О, они так хитры! Первое, что они делают, это строят школы». Всего только 70 лет назад Игнатий Лойола организовал общество Иисуса, и теперь их школы, лучшие в христианском мире, распространились по всему свету, и их влияние возводило на трон или низвергало королей. Они имели влияние на папу, они заколебались немного во время реформации и теперь отвоевывали обратно огромные территории для своей церкви. «Тогда будем говорить по-португальски», — сказала она. «Мой хозяин хочет знать, где вы научились нескольким словам и фразам». «Там, в тюрьме, был монах, сеньорита, францисканский монах, и он учил меня таким словам, как пища, друг, ванна, идти, прийти, истинный, фальшивый, здесь, там, я, вы, пожалуйста, спасибо, хотеть, не хотеть, заключенный, да, нет и так далее. Это только начало, к сожалению. Не будете ли вы так любезны сказать господину Таранаге, что я сейчас лучше подготовлен отвечать на его вопросы, помогать ему и более чем рад тому, что вышел из тюрьмы? За это я ему благодарен». Блэксорн смотрел, как она повернулась и заговорила с Таранагой. Он знал, что ему следует говорить просто, желательно короткими предложениями, и быть осторожнее, потому что, в отличие от священника, который переводил синхронно, эта женщина ждала, пока он кончит, потом давала конспективное изложение сказанного им или версию того, что было сказано. Обычная проблема всех, кроме самых опытных переводчиков, хотя даже они, как это было с иезуитом, позволяли своим личным пристрастиям влиять на то, что было сказано, вольно или невольно. Ванна с массажем, еда и 2 часа сна освежили его. Банная прислуга, все женщины, крупные и сильные, массировали его кулаками и мыли голову, заплели волосы в плотную косичку, а парикмахер постриг ему бороду. Ему дали чистую набедренную повязку и кимоно, пояс и таби с ременными тапочками. Футон, на котором он спал, был такой же чистый, как и комната. Казалось, что все это ему снится, и, просыпаясь после крепкого сна без сновидений, он гадал сначала, что же было сном, настоящее или тюрьма. Он нетерпеливо ждал, надеясь, что его снова приведут к Таранаге, планируя, что сказать и что открыть из тайного, как перехитрить отца Алвито, и как возвыситься над ним и над Таранагой, поскольку теперь, после всего, что рассказал ему монах Доминго о португальцах, японских политиках и торговле, он твердо знал, что может помочь Таранаге, который, в свою очередь, легко может дать ему богатства, о которых он мечтает. И теперь, избавленный от необходимости противостоять священнику, он чувствовал себя еще более уверенно. Ему нужны только небольшая удача и терпение. Таранага внимательно слушал похожую на куклу-переводчицу. Блэксорн подумал: «Я мог бы поднять ее одной рукой, а если бы я обхватил ладонями ее талию, мои пальцы бы сомкнулись. Сколько ей лет? Прекрасно. Замужем? Обручального кольца нет. О, это интересно! Она не носит никаких драгоценностей, кроме серебряных булавок в волосах. Других женщин здесь нет, только эта толстуха. Он напряг свою память. 2 другие женщины в деревне не носили драгоценностей, и он не видел ничего на женщинах в доме Муры. Почему? И кто эта толстая женщина? Жена Таранаги или нянька этого мальчика? Этот парнишка сын Таранаги? Или, может быть, внук? Фриар Доминго говорил, что японцы имеют только 1 жену одновременно, но столько наложниц, официальных любовниц, сколько пожелают. Была ли переводчица Таранаги его любовницей? Каково было бы с такой женщиной в постели? Боюсь, я бы сломал ее. Нет, она бы не сломалась. Женщины в Англии почти такие же маленькие, но не похожи на нее. Мальчик был маленький и прямой, круглоглазый, густые черные волосы заплетены в короткую косичку, макушка не выбрита. Любопытство его казалось безмерным. Не задумываясь, Блэксорн подмигнул. Мальчик подпрыгнул, потом засмеялся, прервал Марико, показал на Блэксорна и заговорил. Его терпеливо выслушали, и никто не поторопил. Когда он кончил, Торанага коротко сказал что-то Блэксорну. «Господин Торанага спрашивает, почему вы сделали это, сеньор?» «О, просто чтобы повеселить паренька. Он ребенок, как и все дети, а дети в моей стране обычно смеются, когда так сделаешь. Мой сын должен быть примерно такого же возраста. Ему 7 лет». «Наследнику 7 лет», — сказала Марико после паузы, потом перевела, что он сказал. «Наследник? Это значит, что этот мальчик — единственный сын господина Торанаги?» — спросил Блэксорн. «Господин Торанага приказал мне сказать, что сейчас вы должны ограничиться только ответами на вопросы». Потом она добавила, «Я уверена, если вы будете терпеливы, Блэксорн, вам будет предоставлена возможность в конце спросить о том, что вам интересно. Очень хорошо. Поскольку ваше имя трудно произносить, сеньор, ведь у нас нет многих звуков, которые вы употребляете, могу ли я для господина Торанаги использовать ваше японское имя Анджин-сан?» «Конечно!» Блэксорн собирался спросить ее, но вспомнил предупреждение и решил быть терпеливым. «Спасибо. Мой господин спрашивает, есть ли у вас другие дети? Дочь, она родилась как раз перед тем, как я покинул свой дом в Англии, так что теперь ей около 2 лет. У вас одна жена или несколько? Одна, у нас такой обычай, как у португальцев и испанцев. Мы не имеем наложниц, официальных наложниц». «Это ваша первая жена, сеньор?» «Да. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет?» 36. «Где в Англии вы живете?» «На окраине Чатема. Это небольшой порт около Лондона». «Лондон — ваша столица?» «Да». «Он спрашивает, на каких языках вы говорите?» «Английский, португальский, испанский, голландский и, конечно, латынь». «Что значит голландский?» «Это язык, на котором говорят в Европе, в Нидерландах. Он очень похож на немецкий». Она нахмурилась. «Голландский язык варваров? Немецкий тоже?» «Обе эти страны не католические», — сказал он осторожно. «Извините меня, это не то же самое, что язычники?» «Нет, сеньорита, христианство разделяется на 2 самостоятельные и заметно различающиеся религии — католицизм и протестантство. Есть 2 версии христианства. В Японии — католическая секта. В настоящее время обе секты очень враждебны друг другу». Он отметил ее удивление и почувствовал нетерпение Торанаги, не участвующего в разговоре. «Будь осторожен», — предупредил он себя. «Она, конечно, католичка. Переходи к примерам и будь проще». «Может быть, господин Торанага не желает обсуждать религиозные вопросы, сеньорита, поскольку отчасти мы говорили о них на нашей первой встрече?» «Вы протестантский христианин?» «Да». «А католические христиане ваши враги?» «Да, большинство считает меня еретиком и врагом». Она поколебалась, обернулась к Торанаге и подробно все ему объяснила. Вокруг, по периметру сада, было много часовых. Все на довольно большом расстоянии, все коричневые. Потом Блэксорн заметил 10 серых, сидящих плотной группой в тени, не спуская глаз с мальчика. «Что все это значит?» — ломал он голову. Торанага вел перекрестный допрос Марико, потом заговорил прямо с Блэксорном. «Мой господин желает знать о вас и вашей семье», — начала Марико, — «о вашей стране, ее королеве и прежних правителях, привычках, обычаях, истории и обо всех других странах, особенно Португалии и Испании. Все о мире, в котором вы живете, о ваших кораблях, оружии, пище, торговле, о ваших войнах и сражениях, и как управлять кораблем, и как вы ведете свой корабль, и что случается в пути, он хочет понять. Извините меня, почему вы смеетесь?» Только потому, сеньорита, что это, видимо, все, что я знаю. Это точно то, что хочет мой хозяин? Точно, правильное слово? Да, сеньорита, могу ли я сделать комплимент вашему португальскому языку? Он безупречен. Ее веер слегка вздрогнул. Спасибо, сеньор. Да, мой хозяин хочет узнать правду обо всем, и о фактах, и о вашем к ним отношении. Я буду рад рассказать ему, но это может занять некоторое время. Мой хозяин говорит, что время у него есть. Блэксорн взглянул на Торанагу. Вакаримасу. Вы извините меня, сеньор, но мой господин приказал мне сказать, что ваш акцент не совсем правильный. Марико показала ему, как это произносить. Он повторил и поблагодарил ее.